Конечно, приобретение высшего знания путем личного познавания сверхчувственных потусторонних миров дает право говорить что угодно, дает право на какую угодно мистификацию. Кто не верит, пусть проверит и опровергнет. Но отделение Солнца от Земли – это то же самое, что отделение здания от кирпича, армии от солдата, горы от камня – это то же самое, что сказать, что ребенок родил свою мать, что яйцо родило курицу. Такое отделение Солнца от Земли и такое забавное происхождение нашего жизнедателя не может быть принято всерьез ни одним здравомыслящим человеком, ибо это противоречит и здравому смыслу, и логике, и науке, и истинным космогоническим учениям. Этим не исчерпываются перлы мудрости антропосовской космогонии. Будущее Земли будет не менее блестящее, нежели ее прошлое. У того же автора на странице 55 говорится следующее. Цитата. «Настанет, между прочим, время, когда человечество дойдет в своем духовном прогрессе до такого совершенства и такой утонченности, что существа, отделившиеся в доатлантическую эпоху от Земли и переселившиеся на другие небесные тела, смогут вновь вернуться на Землю. Произойдет возвращение Луны на Землю и слияние этих двух планет. В связи с видоизменением земного шара изменится сама физическая структура человека, люди примут иные внешние формы, у них разовьются новые органы, затем наступит космическое явление огромной важности, произойдет вновь соединение земного шара с Солнцем. В юпитеровскую стадию произойдет временное отделение Солнца от Земли, а затем новое слияние этих двух небесных тел. В стадии Венеры на Земле исчезнет растительное царство, и низшим миром земных обитателей окажется мир животный. От Земли отколется новое небесное тело, на котором поселятся все те существа, природа которых противится дальнейшему неизбежному ходу эволюции живых существ». Конец цитаты. В таком виде рисуется ясновидящему оку Рудольфа Штейнера будущая судьба нашей Земли. Недовольные развитием жизни на Земле откалывают себе часть Земли и улетают на ней в пространство, довольные возвращаются на отделившихся глыбах обратно. Воистину, как говорит русская поговорка, «не люба не слушай, а врать не мешай». Неужели подобный бред расстроенного воображения может быть назван космогонией? Неужели Рудольф Штейнер, столь высокообразованный человек, верил сам в то, что он говорил? Как практичный немец, желавший распространения своего учения, он не отверг ничего, во что верил и верит человек западного мировоззрения. Большинство обитателей западного мира до сих пор верят в то, что Земля – центр Вселенной. Штейнер в своей космогонии, опираясь на «высшее знание» в кавычках, доказывает, что все изошло от Земли и все к Земле возвращается. Западный мир верит в науку. Штейнер все время заигрывает с наукой. Германский народ высоко чтит своего народного гения Гёте. Штейнер так или иначе всегда стремится связать провозглашаемые им истины с именем Гёте. Западный мир верит в то, что Христос – единый сын единого Бога. Штейнер оставляет во всей силе и это заблуждение. Одним словом, приняты все меры для, возможно, большей популяризации учения, для беспрепятственного и широкого распространения его. А что касается истинности провозглашаемых им истин, то это дело второстепенное. Важно завербовать, возможно, большее число приверженцев, и к этому направлены все усилия. Но так всегда поступают темные братья. Истина выше всего этого, она не кричит о себе на базаре и никому не навязывается, она провозглашается. Истина не ищет себе адептов и приверженцев, ее ищут и находят мудрые.